Глава 21. Следующим утром меня очень-очень рано разбудил один бессовестный, засидевшийся в четырех стенах писец. А вчера ведь со слугами выходил на прогулку. Но сейчас Бали решил, что пора любимой хозяйке непосредственно приступать к своим обязанностям. В этом плане питомец Атлана был куда практичнее. Бедный мой Тамик. Делать нечего, пришлось вставать и идти гулять с Балагуром. Писец сам вывел меня со двор замка, где сонный охранник, отправив вестник начальству, разрешил мне выход за пределы замка. Я удивилась, ведь Нэш говорил, что у меня всегда будет сопровождение. Охранник прояснил ситуацию. Оказывается, сопровождение у меня есть прекрасный молодой боевой шарх, то есть Бали. Я удивилась, но выспрашивать не стала, поскольку Балагур уже в нетерпении прыгает рядом, требуя прогулки. Потом в библиотеке посмотрю, что за зверь такой достался мне в подарок. Красота! Замок окружают пологие склоны с красивой, яркой, изумрудной травой. Теплый ветер сразу разметал мои волосы. Неповторим запах утренней свежести и чистоты. Бали восторженно запрыгал среди травы. Оглядевшись, я приняла решение уйти с дороги на тропинку, ведущую к виднеющимся вдалеке лесу. Темп взяла, как на легкой пробежке. Нельзя забывать поддерживать физическую форму. Мне еще в следующем году Глорию надо обогнать в беге. Балагур весело скачет рядом, без особых проблем взяв мой темп. Довольно скоро мы прибежали к довольно широкой реке, которую от замка я не заметила. Здорово! Еще и купаться сюда можно будет ходить. Решила сделать передышку, чтобы полюбоваться с высокого берега на плавно текущие волны. Вот только долго любоваться не получилось. Наши с Бали уединение нарушили. Вдоль реки скачет всадник на якоре. Балагур затаился неподалеку в высокой траве с видом охотника, заметившего добычу. Я фыркнула. Песец такой мелкий, но все инстинкты большого охотника присутствуют. Всадник, завидев меня, решил мимо не проезжать и бодро направил своего якоря ко мне. Щурясь от солнца, рассматриваю подъезжающего мужчину. Высокий, статный, хорошо одет. Эльф. Пожалуй, самый мужественный и красивый эльф, что мне доводилось видеть. А видела я их не так много, так что это ни о чем не говорит. У незнакомца необычный цвет волос, кипельно-белый. Длинная шевелюра убрана в замысловатую косу. «Утро доброе, прекрасное Кирифе», — произнес мужчина, подъехав ко мне. «Ну вот и правильно. Подъезжать к незнакомкам надо сразу с лести. Насчет прекрасной спорить, конечно, не буду». «И вам, уважаемый Цен?» Я эльфу тоже решила польстить. У их народа своя система обращений и цен — одно из высших наименований. Только я не Кирифе, а простая горожанка. Прошу прощения за мою ошибку. Эльф, в отличие от меня, оспаривать свое звание не стал. А не подскажете ли мне, милая, дома ли хозяин окрестных земель и замка? Это мой знакомый. Проезжая мимо, подумал, что будет неплохо его навестить. Подскажу. Хозяина дома нет, и будет он еще не скоро, так как находится в отъезде. Благодарю. А вы... Произнося последние слова, эльф шустро слез с якоря и направился ко мне. И, видимо, подошел слишком близко, поскольку на него вдруг бросился сидевший до этого в засаде Бали. Испуганно вскрикнула, поскольку эльф невероятно быстро достал клинок в явном намерении начать отбиваться от моего рычащего и то и дело делающего ложные угрожающие броски в сторону мужчины-питомца. Лагур словно показывал те границы, на которые ко мне подходить не стоит. К счастью, так же быстро, как достал, эльф свой клинок и убрал, восхищенно возрившись на Балагура, при этом сделав пару шагов назад. Какая редкость. Про молодых шахов не слышно было последние лет 100. Считается, что у шахов проблемы с размножением, и только старики доживают свой век, а тут вдруг щенок. Подарок Вейтера растет в моих глазах. Откуда у вас шах? В приказном порядке потребовал ответа эльф. Захотелось ответить что-нибудь некультурное в рифму, но сдержалась. «Скажите, а почему я должна вам отвечать? Тому даже имя, чье мне неизвестно. Да даже если бы и знала...» Эльф удивился. «Вы не знаете, кто я?» Теперь и я удивилась. «А должна?» «Вы же назвали меня Цен. Цен — обращение только к лицу из правящего рода». «Так и вы назвали меня Кирифе. Наглости в тоне не убавляю, но самой становится страшно. Если этот эльф действительно Цен, то я опять, вероятно, попала». Эльф продолжает недоверчиво на меня смотреть, совсем забыв о Балагуре. То есть вы меня не узнали? Мы еще не проходили по истории нынешних правителей, так что портретов правящего рода я не видела. Причем здесь история? А по экрану? Похоже, эльфа задело, что он остался непризнанным мной. Но не сам же центавр передо мной, чтобы так уж обижаться. Глава эльфов, насколько мне известно, совсем старый. Скорее всего, я могу разговаривать с кем-то из его детей или внуков. Я не смотрю экран, мне некогда. Вы не из этого мира? Вдруг спросил эльф, внезапно успокоившись. Верно. А как вы догадались? Незнакомый акцент. Ну и то, что вы меня не знаете, все же подобное знание из тех, что известно каждому здесь родившемуся. Вот это самомнение. Все эльфы странные. Тогда позвольте представиться. Цен Артан. И все? Я думала, у ценов должны быть очень длинные, пафосные имена. Или мне сообщили только одно из имен? Вероника Ветрова. Можно просто Ника. Очень приятно. Эльф так очаровательно улыбнулся, что не поселись в моем сердце один ехидный магистр, оно наверняка бы дрогнуло. «Так, а вы случайно не из замка, что здесь неподалеку?» Медленно задумчиво кивнула, не зная, что вообще можно говорить, а что нет, но с ценом определенно нужно быть почтительнее. «Я там работаю». Эльф вновь удивился. «Работаете?» «Да, что такое?» «Умолчу, что только сегодня собираюсь приступить к своим обязанностям». «Ничего. Скажите, кем, если не секрет?» «Секретарем». «Да, опять умолчу про свою истинную должность. Признаваться такому важному эльфу в том, что я, можно сказать, помощник помощника, как-то не солидно». Артан задумчиво посмотрел на меня, затем на Балагура, затем снова на меня и снова на Бали. «Я студентка», — зачем-то добавила, и, видимо, не зря, поскольку эльф сразу облегченно выдохнул. Что-то там сошлось в его голове. А до этого был явный разрыв шаблона. «А, понятно. Вы на практике у Айрафа Вейтера, видимо. Жаль, что его нет. Я планировал на пару дней остановиться у него в гостях, но ничего не поделаешь». «Вы друзья?» – полюбопытствовала я. «Ну, можно и так сказать. Ника, я остановлюсь в ближайшем городке на ближайшие пару суток, раз Вейтер отсутствует. Сегодня у меня будут еще дела, а вот завтра... Не желаете вместе со мной пообедать? Признаюсь честно, захотелось поближе познакомиться с вами и вашим питомцем». Я серьезно так задумалась. С одной стороны, сразу вспомнилось недовольство Нэша по поводу моей ветрености. Вряд ли Ветру понравится, что я с кем-то пошла в ресторан. Но с другой, Цен? Это ведь сравнимо с тем, что я случайно встретила президента своей страны без охраны, и тот пригласил меня разделить с ним трапезу. Почетно, приятно и непонятно, как отказать. «Не уверена, что у меня получится, но я постараюсь завтра в обед ненадолго отлучиться», — сказал осторожно. Эльф просиял. «Чудесно. Тогда до завтра, прекрасная Вероника». Антер взобрался на своего якра и уехал. Проводив Цена взглядом, вдруг задумалась. «Вот интересно, а те эльфы, что стоят во главе, тоже такие же любвеобильные, как их менее знатные собратья? Или вынуждены быть более серьезными?» К чему, собственно, я об этом задумалась, непонятно. Балагур после отъезда эльфа долго гулять не стал, направившись обратно в замок. Я не препятствую. Кушать хочется, да и пора к делам приступать. После завтрака ко мне подошел коренастый плотный мужчина, невысокого роста, явно из гномов, с которым мне уже доводилось общаться при самом первом появлении в замке Вейтера. Оказалось, что это тот самый Гендрик, управляющий делами, и мой начальник, пока Нэш в отъезде. Вежливый и довольно приятный в общении мужчина показал мне все важные места в замке и рассказал о моей будущей работе. Мои обязанности будут входить контакты с подданными Нэша, прием заявок и различных жалоб, разъяснение некоторых новых приказов старостам и прочее. В общем, работа с кадрами. И все бы ничего, вот только подданных у Айрафе Вейтера оказывается очень много, как и земель. Так что объем работы просто огромный. Также мне доверяют еще кое-что из бумажной работы. Гендрик под конец ознакомительной экскурсии привел меня в просторную приемную перед кабинетом Нэша, где я встретила Надиру. Гендер нас на всякий случай представил друг другу, показал мое рабочее место. Стол Надиры располагается совсем близко к дверям кабинета Вейтера, видимо, за тем, чтобы быстро зайти за неотложным поручением начальника, ну или там чай принести. Мой же стол, наоборот, установлен ближе к входным дверям в приемную. Надира смерила меня высокомерно-презрительным взглядом и отложила свою работу. «О, ну вот и новая пассия Айрафе пожаловала». Слухи, видимо, уже дошли до нужных ушей. «Так, ладно, я тоже не буду вежливой. А тебе завидно, что ли?» С деловым видом сажусь за стол и осматриваюсь. «О, личный экран!» «Ха, было бы чему завидовать. Я тоже с ним когда-то спала. Куда труднее удержать внимание ветра. Пока это только получилось у его бывшей жены». «Как неприятно». «Больше, чем неприятно. Работать и видеть постоянно ту, что была с твоим мужчиной. Пусть даже и временным мужчиной. Интересно, а Вейтер всем своим любовницам дарит детеныша Шаха? Или мне такая честь перепала за то, что Нэш стал первым? Если судить по повадкам Балагура, отпугнувшего первого встречного мужчину, магистр еще и последним остаться планирует». Сделав вид, что заявление Надира меня нисколько не задели, спросила: «Как же интересно это ей удалось?» Надира достала пилочку, приступив к маникюру. «Да залетела. Одно слово темное. Такие, как она, знают самые эффективные способы окрутить мужика. Теперь уже ветер на этом не подловишь». «У Айрафа есть дети?» «Вот это новости». «Сын скоро на каникулы возвращается, но это тайна. Ты теперь в круге посвященных. Тебя как ветер уже отшил или еще тянет?» «Если честно, я настолько шокирована, что даже ругаться не тянет». «Не знаю». «Как он с тобой разговаривал в последний раз? Сухо, нежно, игриво?» Вспомнила самую последнюю сцену нашего прощения. Сухие быстрые слова и холодный чмок на прощание. «Сухо». «Ах, ну все тогда». Победно взмахнула пилкой Надира. «Это начало конца». «Надира, не понимаю, как ты можешь работать на ветра? Тебе самой не обидно?» «За что?» «За пусть и недолгий, но бурный роман? Щедрого любовника, который в итоге не выбросил, а обеспечил работой? После Академии зельеварения с уровнем моей силы только в аптекаре можно было бы пойти, но эта профессия не для меня». Вздернула бровь. «Не аптекарь, так секретарь». «Чтобы ты понимала, знаешь, каких важных персон принимает у себя ветер?» «Догадываюсь». Вспомнила недавнюю встречу с Ценом. «И сегодня, так завтра стану женой богатого, успешного человека. Ну или, как минимум, найду себе покровителя». Знакомая песня. У нас в Академии тема с покровителями стоит остро. Больше на личные темы мы с Надирой не разговаривали. Я начала разбираться с текущей документацией. Моя коллега попыталась мной командовать и приказывать, что делать, но я не поддалась. Все же мне четко указали, кто начальник. Надире же предпочтительнее обращаться как к старшему товарищу с разъяснениями непонятных моментов. Вот только девушка, поняв, что я не собираюсь быть у нее на побегушках, сразу потеряла ко мне интерес и отказалась что-либо подсказывать и объяснять. В общем-то, не сильно расстроилась. Работой пытаюсь приглушить возникшие переживания и грустные мысли. Работаю бок о бок с бывшей Нэша, сама, возможно, бывшая. У Ветера есть сын, о котором он ни слова не обмолвился. Нэш далеко, отношения выяснить не с кем. Стоит заметить, что дела, во всяком случае, на первый взгляд, Надира держит в порядке. Все имеющиеся бумаги разобраны и распределены. Корреспонденция рассортирована. Правда, не ясно, когда девушка все успевает. Как ни посмотрю в ее сторону, то маникюр поправляет, то марафет наводит. После обеда неожиданно повалили посетители с разными прошениями и заявками. Тут мне стало не до наблюдений за напарницей, полностью включилась в работу. На следующий день ближе к обеду поняла, что заслуживаю свидания с Ценом во всех смыслах. Нужно немного развеяться и отдохнуть от действительно трудной и напряженной работы. Просидела вчера до позднего вечера. Поток просителей шел непрерывно, впрочем, как и сегодня. Такое впечатление, что жителям только вчера открыли возможность связаться через меня с Айрафе, и те дружно поспешили ей воспользоваться. Так что мне нужен отдых, обед и моральная компенсация после общения с Надирой. Когда подошла к охране, сообщив о своем намерении выехать в город на обед, оказалось, что Цен прислал свою визитку и приглашение в ресторан с указанием точного места и времени. Это хорошо. А то ведь, когда договаривались с Артаном, эльф ничего не уточнял. Сейчас даже смешно представить, как бы я стал искать эльфа в незнакомом городке. Плохо другое. Узнав, с кем именно встречаюсь, начальник охраны решил вдруг мне выделить сопровождение из 4 здоровенных мужчин. Интересно, как на такое отреагирует Артен? Приглашал одну девушку, а придет она и еще 4 головорезов. Для поездки в город мне предоставили шикарный личный аэросеп Вейтера, и я со всем комфортом максимально быстро добралась в город. Антер поджидал меня внутри красиво оформленного небольшого ресторана. Мне понравилось заведение, все довольно уютно. Эльф насмешливо возрился на мою охрану, что, распугав своим видом половину посетителей заведения, расположилась за соседним столиком. Бали запрыгнул мне на колени, своими лапами запачкав мое красивое парадное нежно-голубое платье. При этом зверек весьма угрожающе стал смотреть на Артона, чуть ли не порыкивая. «Я смотрю, работник, вы весьма ценный», — весело прокомментировал эльф ситуацию. «Признаться, сама еще не определила, в чем именно моя ценность», — смущенно опустила взгляд. Все же улыбка у эльфа чересчур обаятельная. «Может, в вашей красоте?» «Но это уже даже не флирт, а не прикрытая лесть. Или насмешка. Совсем за дурочку меня Артон держит?» Вышла из образа смущенной барышни и решительно подняла взгляд на продолжающего ухмыляться эльфа. «Вероятнее всего. О чем вы хотели со мной поговорить?» «О вас, о вашем питомце. Вы не восприняли мои слова всерьез о вашей красоте? Напрасно». «Я видела девушек вашего народа. Вот кто настоящий красавица». «Да, я вполне адекватно подхожу к вопросу своей внешности. Мне есть чем гордиться, но я не идеальна, как те же эльфийки, к примеру». «Со временем понимаешь, что безупречная красота – это скучно. Вот вы, например. У вас есть столь любопытный, обращающий на себя внимание, аксессуар?» Эльф указал вдруг на мои очки, а потом и вообще быстро коснулся их, снимая. Бали даже отреагировать не успел. Охрана вскочила, балагур зарычал. Знаками показываю сопровождающим, что все в порядке. Успокаивающе глажу Бали. Появилось ощущение, словно я жена ревнивого олигарха. Дорогой питомец, бдительная охрана. Кстати, без очков ресторанчик оказался не таким уж уютным. Хозяева предпочитают, видимо, иллюзорный декор, без которого данное заведение стало больше похожим на простую столовую. Хорошо, хоть кавалер, сидящий напротив меня, ни капли не изменился. Вон крутит задумчиво в руках мои очки, словно ни в чем не бывало. Чем же любопытны мои очки? Судя по линзам, это простые стекляшки, которые никак не помогают лучше видеть. К тому же, проблемы со зрением у нас в мире давно успешно и безболезненно лечат. Очки носят единицы по каким-то совсем уж специфическим причинам. Зачем же вам эти очки? Артон хочет поиграть в сыщика? Ладно. Вы правы. Люблю обращать на себя внимание. Почему-то я вам не верю. Эльф покачал головой. Постаралась сделать таинственное лицо. «Хорошо. На самом деле, благодаря очкам хочу выглядеть серьезнее». Мужчина фыркнул. «Ерунда какая. Причем здесь серьезность и костыль для глаз». «В моем мире все так делают». Собеседник вновь мне не поверил. «Но вы же в нашем мире. И здесь подобной традиции нет. Вы совершенно не выглядите серьезнее. Скорее, мило и забавно». Мужчина вернул мне очки, передавая их, коснулся моей руки. Охранники ничего не заметили, но вот балагур вновь зло зарычал. «Если Артон продолжит в том же духе, я могу и не удержать питомца». «Итак, зачем же вам очки?» Невольно улыбнулась. «Какой настойчивый мне попался эльф!» «А какие ваши предположения, Цен?» Мужчина задумчиво меня оглядел. «Мне кажется, очки вам все-таки нужны, но не для красоты, это глупость. Либо привлекать внимание». «Знаете, пока вы первый, кто обратил столь пристальное внимание на мои очки». «А остальные предпочитали в первую очередь обращать внимание на ваши длинные ноги?» Понимающе усмехнулся эльф. «Так вот, мне кажется, что какие-то проблемы со зрением у вас все же есть. Но несколько в иной плоскости, я прав?» «Какой проницательный. А ведь никто, кроме Артона, так быстро еще не смог меня раскусить». «Возможно». «Само собой, что признаваться во всем малознакомому эльфу, пусть он и Цен, я не стану. Пусть думает себе, что хочет». Мужчина довольно улыбнулся. «Так вы не скажете мне, для чего вам очки?» Отрицательно покачала головой. «Жаль, но надеюсь, что когда-нибудь вы мне доверите вашу тайну». «Это эльф сейчас так намекнул, что рассчитывает продолжить знакомство?» «Вероника, а как давно у вас ваш питомец?» Мужчина ласково возрился на белый комок шерсти у меня на коленях. «Совсем недавно», отвечая осторожно, поскольку понимаю, что у меня собеседник совсем непрост, и чересчур хорошо умеет делать выводы из совсем незначительных вещей. Он достался вам в качестве подарка или вы его купили? А может, встретили случайно? Артону, похоже, очень нравится задавать вопросы. Вам так важно знать это? Мила улыбнулась, отхлебнув только что принесенный официанткой чай. К слову, бедная девушка пала жертвой обаяния и красоты моего собеседника. Взгляд бессмысленно восторженный, раскоординированность движений. Как только чай не пролив, девушка донесла непонятно. Артон послал официантке контрольную, добивающую очаровательную улыбку, от которой девушка чуть с ног не свалилась, и тоже сделал глоток чая. Напиток не понравился. Нет, ничего почти незаметно, просто улыбка на какой-то миг чуть померкла. Видимо, у Артона дома травяные напитки куда более высокого качества, чем здесь. Я очень любопытен. Ну и к тому же сам был бы не прочь завести подобного зверя. Идеальный охранник, который будет рядом и ночью, и днем. Да и к тому же еще и верный друг. Давайте так. Мне мало известно о шахах, и в ближайшее время не будет возможности искать о них информацию. Вы мне расскажете, что сами о них знаете, а я... Откуда у меня этот шах? Пусть Вейтера пытает, а не меня. Все равно никаких команд от Нэша не поступало насчет того, что не могу рассказать, кто даритель. Договорились. Итак, шахи – это именно животные, исконные для этого мира. Обладают магией и умеют ей сознательно пользоваться. Не так, конечно, как разумные. В основном животные атакуют чистой силой разной цветовой и энергетической направленности. Я очень внимательно слушаю рассказ эльфы и впервые радуюсь тому, что в моем сердце поселился наглый магистр, иначе бы уже растеклась лужица перед Артоном, как та официантка и все представительницы женского пола, что находятся в заведении. Эльф действительно хорош, говорю непредвзято. Даже если бы и не был красавчиком, все равно обращал бы на себя внимание. Умение себя подать, то, как держится, ведет себя. Острый ум, быстро все схватывает, великолепный рассказчик, богатая мимика. Так бы сидела и бесконечно слушала, что Артон говорит. Время в компании этого мужчины бежит незаметно. Ко мне подошел охранник, предупредив, что мне пора возвращаться на работу. Как жаль. «Простите, Артон, но мне пора». Поднимаюсь из-за стола. «Подождите». Эльф тоже поспешно встает, прикрывая мне путь к выходу. «Вы помните наш уговор?» «А? Да. Шаха мне подарил Вейтер». Эльф как-то нерадостно усмехается. «Я мог и догадаться. Скажите, а в каком учебном заведении вы учитесь?» «В Тириасе». «Это так сокращенно называется моя академия». Артон просиял. «Что же, тогда я с вами окончательно не прощаюсь. Думаю, мы с вами еще увидимся». Мужчина вежливо мне кивнул и проводил до выхода из ресторана, а после отправился в противоположную моей сторону. Вздохнула, глядя вслед эльфу. «Какой мужчина!»